Глава 11. Село Вишневка располагалось в 5 километрах от нашего опорного пункта. Вроде и немного, если пешим шагом на расслабоне, то за час с небольшим дойти можно. Но на войне 5 километров порой настолько длинное расстояние, что может исчисляться тысячами загубленных жизней и годами, которые потребуются войскам, чтобы пройти их. Самый простой пример – Донецк, который находится под постоянными обстрелами не только РЗСО, но и ствольной артиллерии ВСУ с дальностью стрельбы до 15 километров. 2 года уже идет полномасштабная война с применением авиации, калибров, искандеров и прочих кинжалов, а по Донецку все так же работает вражеская стволка, которую никак не могут отодвинуть прочь от столицы ДНР. Так что 5 километров в тылу и на войне – это совершенно разные дистанции. 2 года идут бои за Марьинку и Авдеевку, а наши там продвинулись на считанные метры, пропитав каждый метр отвоеванной земли кубометрами пролитой крови. Так что расстояние на войне не всегда исчисляется метрами, может измеряться и кубометрами пролитой крови. В Вишневке находится серьезный укреп Чубатых, где помимо личного состава численностью до 2 рот была военная техника, минометы, стволовая артиллерия и парочка САУ. Выдвинулись на джихадку за полночь, отдохнули 2 часа, покемарили тяжелым тревожным сном, собрались, да выдвинулись 5-ром. Я, Бамут, Глобус, Финик и Крест. На опорнике за старшего остались Пестик и Джокер. Жак вышел проводить. Перекрестил напоследок. Обычно этот ритуал проводил Глобус, но сейчас он шел на выход, поэтому крестным знамением освящал док. Непривычно это. Жак у нас вообще-то атеист, по крайней мере, он сам так утверждает. Но, видимо, в момент острой необходимости доктор вспоминает, что все мы ходим под Богом. — Глобус, а ты чего с усами? — спросил Бамут. — Чертова бритва трофейная, — злобно прошипел Петрович. Начал бриться, она сломалась. Вот я и не успел целиком морду побрить. — Нельзя перед выходом бриться, — раздраженно буркнул Семен. — Не учи ученого, — отмахнулся Глобус. — Мне можно, мне цыганка нагадала, что я жить буду долго. Петра еще увижу, отца своего. — Не понял, — нахмурился Бамут. — Это как? Ты же говорил, что он у тебя в начале 80-х в Африке погиб. Так сын мой должен своего сына в честь прадеда назвать Петром, а поскольку я его назвал в честь своего деда, то, соответственно, получится полный тезка моего отца. Понял? Так что пока я своего внука, названного в честь моего отца, не увижу, считай, что бессмертный. — А, ну тогда понятно. Скептически вскинув бровь, протянул Семен. Раз цыганка нагадала, то 100% сбудется. Цыгане врать не будут. — Ага, также таксисты и политики. — Заткнулись оба, — цыкнул я на Петровича и Бамута. Я злился, сильно злился. Поддался на этот чертов выход, как дурак, пойдя на поводу у эмоций. А теперь жалею. Неправильно это. Нельзя было идти. Нельзя. У нас и так раненых хватает, 200-е появились, а мы поперлись на джихадку. И ради чего? Чтобы вправить мозги Кресту? Серьезно? Подвергать опасности 4 бойцов только ради того, чтобы 5-му вернуть мозги на место. Это разве рационально? А то, что из этих 4 трое носители секретной информации, которым вообще-то командование запретило покидать пределы расположения, причем настолько категорично запретило, что в случае лишь наименьшего намека на плен пригрозило нанести удар калибрами. Про это уже все забыли. Я отправил доклад Косте о последнем бое в несколько искаженном виде, забыв упомянуть, что лично в нем участвовал. И по большей части суть доклада заключалась в единственном вопросе, а точнее требовании, где обещанная посылка. 3 дня прошло с того момента, как Костя узнал о британских спецназовцев, охотящихся за мной, и Бамутом. 3 дня. Я думал, что как только особист ознакомится с предложенным Глобусом планом по засылке пленного ВСУшника с заряженным телефоном в гости к бриташам, так на следующий же день к нам прилетит посылка. А по факту? А по факту 3 дня молчания от Кости. Ни ответа, ни привета. Хрен его знает, что это может означать. Кости, как и мы, тоже не в Москве сидит и не в Ростове. Он все больше по передку гоняет и ближним тылам, а там всякое может случиться. Война все-таки. Будь на моем месте комбат Рыжиков, он бы не поддался чувствам и хрена лысого подверг бы опасности более важную миссию. Просто я чувствовал часть своей вины в поступке Креста. Знал бы Крестовский о том, что мы здесь оказались не просто так, и то, что бритиша охотится на нас с Бамутом, возможно, он бы и не рыпнулся на джихадку. А так, чего уж теперь рассуждать? Тут думаешь по-другому, тут своя логика и принципы. Если уж решился на рисковый боевой выход, значит, так тому и быть, заднюю поздно включать. На войне самое провальное — это межеваться, нерешительно умирают сразу. Смерть чувствует паникеров и сразу прибирает их к себе, под саван. Правда, из головы никак не шел недавний сон. Что он мог означать? Что нельзя ослушиваться начальства? Или наоборот, как было со Сникерсом, который в свое время не послушал Стаса Крылова, остался в горящем танке, выполнил поставленную задачу, а потом еще и вопреки всем законам физики и логики, чудом выжил и в дальнейшем принес очень много пользы родной стране? Может быть, и так, и эдак. Построились боевой порядок. Я первый, Финик и Бамут позади, Крест и Глобус замыкают колонну. У меня АК-74М, 10 магазинов, 2 ручные гранаты. ГП на прикладе. И 10 ВОГов к нему. Ну и по мелочи. Рация, нож, 2 аптечки, 6 жгутов, 2 турникета и сканер направленного действия. Бамут, как всегда, с пулеметом. Финик, Глобус и Крест тащат на себе 2 польки, 60-миллиметровые легкие пехотные минометы, ЛМП-2017 и запас мин к ним. Часть мин висит и на Бамуте, только я, как впереди идущий, лишен лишней тяжести. Минометы легкие, масса каждого 7,5 кило. Поляки скопировали свой самовар с американского миномета, максимально все упростив. Ствол изготовлен из стали, опорная плита дюралюминиевая, замок из титана и алюминия, лафеты корпус из полимера. Спроектирован как оружие непосредственной поддержки, им может управлять 1 военнослужащий. Дальность стрельбы от 100 до 1300 метров. Скорострельность 25 выстрелов в минуту без регулировки прицела или 10 выстрелов в минуту с корректировкой огня. ЛМП-2017 имеет механический прицел, но может комплектоваться оптическим или цифровым прицелом. В качестве боеприпасов будем использовать осколочные мины ОЛМП-60Н с 2 дополнительными метательными зарядами для стрельбы на дальность до 1300 метров. Масса каждой минометной мины по 2 килограмма. Вообще-то изначально мины идут в картонных тубусах, но мы лишнюю упаковку скинули и мины закрепили. Специально сшитые для переноски тряпичные ленты. Всего у нас 40 мин, то есть по 20 на каждый ствол. А это ровно минута стрельбы. План атаки на Вишневку был предельно прост. Подходим максимально близко к селу, так чтобы крайние дома попали в сектор обстрела минометов, то есть чуть больше километра, выставляем минометы. Крест и Финик идут дальше и готовят засаду на группу быстрого реагирования, которая по-любому должна будет среагировать на обстрел Вишневки. После удара из минометов и обстрела их из пулемета я, Глобус и Бамут отходим назад. Крест и Финик остаются, чтобы закосить группу укропов, которая выдвинется из села в нашу сторону. Если повезет, то Крест и Финик накроют группу быстрого реагирования, взрывом фугаса захватят пленного и отойдут в тыл. Финик сам попросил сделать так, чтобы они с Крестом остались вдвоем. И уже сами решали, что делать дальше. Захотят — отойдут в тыл, не захотят — останутся на месте в ожидании группы эвакуации. Все зависит от того, как повернется к ним судьба и фортуна. Крест выглядел почти нормально. Вот так глянешь и не подумаешь, что еще 4 часа назад он катался по земле, выл как зверь и пускал слюни. Сейчас передо мной был обычный парень. Всего лишь немного бледный, ну, глаза излишне красные, ну, пальцы не находят себе места. И все время в движении, молчит, смотрит из-под лобья, и периодически по лицу пробегает волна нервного тика. Но это только на первый взгляд. А вот если приглядеться, и уж тем более зная креста не один месяц, то понимаешь, что перед тобой совершенно другой человек, даже не человек, а всего лишь оболочка, обертка, в которую сейчас завернута клокочущая ярость и жажда мести. Крест теперь не человек, он кумулятивный снаряд, воронка из меди, в которой в нужный момент превратится в струю раскаленных газов, способных пробивать броню. Контакт взрывателя, взрыв, направленное движение раскаленной струи газов и жидкого металла, вражеская броня плавится под этим яростным натиском. Вот только от кумулятивного заряда в итоге ничего не остается. Облачко сизого дыма и россыпь мелких осколков. Вот и все. Так и от креста вряд ли что-то останется после свершения мести. Хотя, может, повезет. Бывает же всякое на войне. К примеру, сидишь ты в окопе или за углом здания, в руках у тебя дудка РПГ-7 с одной единственной гранатой, и на тебя ползет вражеский пылесос Т-64. Вражеский танчик свистит, ревет, как пылесос. Он все ближе и ближе. На дудку уже прицеплен ПГО, потому что крепить его надо только перед выстрелом. До этого он от греха подальше лежит под сумки. Граната уже подготовлена к выстрелу. Пороховая зеленая трубка накручена. Граната своим длинным концом вошла в трубу РПГ до характерного щелчка. Вражеский танк уже близко, метров 200. Ты должен высунуться из-за угла здания или бруствер окопа. Высунуться добряче, хорошо. Так высунуться, потому что вплотную высовываться нельзя, потому что граната может при выстреле корпусом или стабилизаторами зацепиться за твое укрытие и полететь не туда, куда надо, а может и вообще сдетонировать. Надо громко крикнуть «выстрел», потому что твои боевые товарищи должны знать, что ты сейчас дунешь из дудки, выждать 2 секунды, чтобы парни наверняка схоронились от струи выхлопных газов, которые, если вблизи под нее попасть, верная смерть. Своими глазами видел, как одному такому олуху голову оторвало выхлопом из РПГ. И все это время будешь представлять прекрасную мишень для стрелков вражеского танка и пехоты, которая шествует у пылесоса в кильватере. И вдруг танк противника наезжает гусли на противотанковую мину, и 8 килограмм тротил рвут гусеницу носатого в хлам. Фух! Отлегло. Прячешься обратно за угол или ныряешь на дно окопа, где достаешь гранату, отсоединяешь пороховой заряд от гранаты, потом делаешь спуск спусковым крючком РПГ-7, ставишь предохранитель на место, снимаешь причал с гранатомета и бережно отправляешь его в подсумок, чтобы по-глупому не проебать. И тихо-мирно млеешь от радости, что вражеский танчик наехал на ТМ-ку, а тебе не пришлось лишний раз рисковать жизнью. Может, и с крестом нам сейчас повезет. Выйдем на боевой выход, вжарим по укропам из полек, глядишь к кресту, мозги вернутся, пусть не полностью, пусть частично, хотя бы, чтобы он мог нести свои воинские обязанности и не снижать боевой дух нашего подразделения своими криками и пусканием соплей. Авось повезет. Русский мужик без авось никак не может. Крест перед самым выходом произнес всего пару фраз. Спасибо, мужики, что дали второй шанс. Я не подведу. Кишки этим сволочам выпущу, отомщу за девчонок. Как они, эти британцы, хоть выглядят? Светловолосые, могут быть рыжие, с бородами. Комки у них импортные. На шеях шарфы клетчатые. Почему-то именно такое описание британцам дал Бамут. А бывает, еще они морды мажут камуфляжным кремом. Ага, рыжие пидоры в клетчатых шарфах и мономазюканной кремом. С выражением робота произнес крест. Запомнил. Вот как Бамут, который ни разу не выезжал за пределы бывшей УССР, мог дать такое краткое и весьма точное описание среднестатическому британцу? Среди коренных англичан действительно очень много светловолосых. Брюнетов намного меньше. Из положенных 5 километров прошли только 3. Шли медленно, часто останавливаясь, чтобы постоять на ушном, то есть послушать местность впереди направленным сканером, ушами и глянуть в теплак, который только под утро может более-менее нормально работать в этих жарких украинских ночах. Поскольку я шел первым, то все это делать приходилось именно мне. Ну а кому же еще, если и сканер, и теплак, и уши на голове есть в наличии. Уже начало светать. Пока еще было относительно темно, но горизонт на востоке начал уже сереть, еще минут 10-15, и небо окрасится в более светлые тона, полезут розовые оттенки, а там и вовсе полыхнет золотом величаво выкатывающееся из-за горизонта солнышко. Я остановил движение группы, потому что мне почудился какой-то непривычный звук. На войне ночь, да и день, в принципе, не могут быть тихими или беззвучными. Тут каждую минуту что-то цокает, бухает, пыхает и визжит. То мины разного типа и вида рвутся, потому что пришел их срок самоликвидироваться, то где-то кому-то что-то показалось, и надо обязательно в это что-то обязательно послать пару коротких очередей, а то вдруг это не что-то где-то, а вполне себе вражеское ДРГ. То шальная мина или снаряд прилетит, причем не всегда из вражеского стана, а может от соседей по флангу прилететь. Минометные мины, они такие, куда хотят, туда и летают. А уж противное, мерзкое, изматывающее нервы и душу и зубные пломбы жужжания коптеров над головой, так оно вообще стоит круглосуточно, 24/7 на этой войне, над головой жужжит. Скинул руку в жесте «Замри». Тут же второй жест «Укрыться». Обернулся через плечо и мысленно довольно хмыкнул. Позади никого не было. Как будто я один сейчас шел в предрассветной серой мгле. Парни исчезли тихо и без звука. Аки тени. Ну дык, хули, мы ж не лаптем деланные. Ёпта, разведчики, рексы. Я тоже тихо присел за ближайшим деревцем и медленно, так чтобы не издать лишнего звука, отполз подальше от едва заметной тропки, по которой мы шли. Тропку протоптали укропы, которые последнее время частенько ходили по ней к нам в гости. Мы специально не минировали эту тропу, чтобы создать у противника ощущение безопасного перемещения по ней, но держали под визуальным контролем с одной из наших огневых точек, оборудованной дальнозоркой оптикой с тепловизором. Потянулись длинные минуты ожидания. Про себя я отмерил досчитать до 300, и если звуки не повторятся, значит, мне почудилось от постоянного недосыпа и нервного напряжения. То есть встаем и шагаем дальше. Парни будут терпеливо ждать моего решения. Это только в художественных фильмах показывает, что в подобной ситуации обязательно кто-то из разведчиков подкрадывается к дозорному и начинает его расспрашивать. «Че встали? А вдруг тебе показалось? А давай я использую вперед?» и так далее. В реальной жизни такой болтун получит люлей от своих же, причем, возможно, с вывихом челюсти. Звук повторился. Клацанье чего-то деревянного, ритмичное и редкое. Будь то кастаньеты. Бывал я в Испании, слышал, как эти хлопалки звучат. Ага, не показалось. Ну что ж, поглядим, кто это к нам идет навстречу. Из серой ночной мглы вышла колонна вражеских бойцов. Впереди идущий молодой парень в панаме, легком плитнике, с автоматом, который размалеван зелеными разводами и в рыжих ботинках. За ним колонна верблюдов, шестеро бойцов, у которых за плечами рюкзаки, а в руках какие-то пластиковые контейнеры. Замыкали шествие четверо одинаково экипированных вояк с импортными автоматами «Булпап». У двоих из них на шеях были клетчатые шарфы-арафатки. Черт возьми! Вкупе с клетчатыми шарфами были еще и светлые русые бороды. Все как в описании Бамута. Намотки синего скотча на лямках бронежилетов и бедрах явственно выдавали противника. Синие. Хотя вариант встречи с вражеской ДРГ и был маловероятен. Все-таки совсем недавно противник получил по зубам и должен был по логике войны сейчас зализывать раны и никак не думать об новом выходе в наш тыл. Мы заранее обговорили, что будем делать в подобном случае. Пропускаем вражескую группу мимо себя, и как только противник уберется на достаточное расстояние, по рации предупреждаем наших. Ну а Джокер и Пестик решат, как им лучше разобрать вражеских диверсантов. То ли устроят им огневой мешок, то ли накроют из минометов. Я застыл, превращаясь в камень. Главное сейчас не двигаться. Глаз всегда цепляется за движение и неправильность контуров. Поскольку мои контуры сейчас не видны, значит, противник может меня заметить только по движению. Я даже на идущих цепочкой укропов старался не смотреть. Вернее, глядел на них исключительно ниже уровня груди. Делал так не потому, что извращенец, которому интересны детали ниже пояса. Нет, просто есть люди, которые чувствуют взгляд на себе. Причем чаще всего они чувствуют взгляд, когда смотришь им в лицо или на уровень груди и головы. Я и сам из таких, и знаю, как это происходит. Сперва возникает как бы жжение за правым ухом, и ты начинаешь вертеть головой в поисках того, что сейчас пялится на тебя. И, как правило, всегда находишь такого любопытного наблюдателя. Плохо, что мы нарвались на вражескую ДРГ. С одной стороны, конечно же, хорошо, что мы заметили противника первыми и успели укрыться. Но с другой стороны, хреново, что теперь у нас в тылу имеется группа вражеских диверсантов. Получается, что мой расчет на то, что противник, получив по щам, сидит сейчас в блинах и зализывает раны, был ошибочен. Слишком я оказался самонадеянным. А может, враг просто поразмыслил так же, как и я. Дескать, русские получили по хлебалу, залезли сейчас в свою нору и носа оттуда не высунут. Ну и значит, есть возможность подойти к ним вплотную и устроить пакость. То есть враг исходил из тех же выкладок, что и я, при планировании операции. Если так, это лишний раз доказывает, что на этой войне мы воюем сами же с собой, с нашими близнецами, двойниками и отражением в зеркале. Синие рубят красных, белые рубят желтых, русские рубят русских. Мимо моего схрона прошел дозорный, молодой парень моих лет, опасливо зыркающий по сторонам. На какой-то миг дозорный замер на пару секунд, хищно прислушиваясь к звукам, его ноздри раздувались, он явно чувствовал опасность. Вражеский дозорный вскинул руку в универсальном жесте «Стоп!», завертел головой в разные стороны, присел на корточки и начал морщить носом, втягивая в себя воздух. Выискивает опасность. Чувствует нас, зараза чубатая. Я перестал дышать. Тук-тук-тук. Раздался еле слышный деревянный стук из хвоста колонны. Дозорный оглянулся назад, встретился взглядом с одним из замыкающих, долговязым верзилой с клетчатым платком на шее. Верзила держал в руке какую-то прищепку, которая издавала это тихое клацанье. Он жестами дозорному приказал продолжать движение. Молодой парень презрительно сплюнул себе под ноги, скрутил фак, и так, чтобы он не был виден в хвосте колонны, украдкой показал его замыкающим бойцам. Похоже, дозорный в неладах с парнями в клетчатых платках. Именно этот стук я и услышал издалека. Зря этот долговязый в клетчатом платке на шее балуется со своей трещоткой. Нельзя так. На боевом выходе главное — это максимально соблюдать тишину. А этот, как дебил, клацает своей прищепкой, как будто погонщик слонов. Или это у них такая методика подачи сигнала? Ну, чтобы голосом не орать, клацает своей прищепкой, привлекая внимание бойцов в группе. Если так, то вполне разумно, хотя, как по мне, как-то чудаковато. Напоминает манеру английских офицеров подавать сигналы свистком. Дозорный ушел далеко вперед, а точнее назад, в сторону нашего тыла, мимо меня прошла вереница верблюдов. Так на армейском сленге величают команду снабжения, которая на своих плечах и руках тащит к нулю все необходимое — БК, воду, провизию, медикаменты, заряженные банки и так далее. А в обратном направлении тащит уже груз 200 и 300. Тяжелая работа у верблюдов, а еще и чрезвычайно опасная, потерь в таких командах столько же, если не больше, чем у штурманов на нуле. Противник постоянно пытается выследить такие команды, чтобы уничтожить их и тем самым перерезать пути снабжения на линии боевого соприкосновения. Я знаю об этом не понаслышке, как оператор дрона, частенько сам такие команды выслеживал и кошмарил, устраивая на них сбросы и корректируя стрельбу наших самоваров. Интересно, что тащат на себе укропские верблюды? Что у них в рюкзаках и пластиковых чемоданах? БПЛА? Что-то из РЭП? Мины? Вот и замыкающая колонну четверка бойцов прошла. При близком рассмотрении я достоверно убедился, что передо мной, скорее всего, иностранные наемники. Не обязательно англичане, могут быть и другой нации. Но то, что не украинцы, это 100%. Уж больно морды и повадки не наши, чужаки. Хорошо, что перед выходом креста навьючили по самой неболуй, забрав предварительно автоматы и гранаты. Из оружия у Крестовского при себе был только складной нож, его автомат и гранаты нес на себе глобус. Крест тащил две трубы польки и несколько гирлянд минометных мин. Зуб даю, что если бы у креста сейчас был бы при себе автомат, то он не сдержался бы, открыл бы огонь по этой группе украинских вояк, Особенно досталось бы замыкаю... Черт, твою мать! Какого хуя? Накаркал! Да твою ж мать! Четверо наемников прошли мимо меня и, удалившись метров на 50, поравнялись с тем местом, где как раз должны были хорониться крест и глобус. И тут произошло то, что никак не должно было произойти.